Глава 16. Хорошо, что Краш и Диди посвятили себя благополучию Морли. Пока я гадал, способен ли я его кормить, они уже закончили с питанием и принялись справляться с последствиями того, что бывает, когда человеку, лежащему без сознания, дают еду и воду. Его нужно было помыть и перестелить постель. Я открыл окно во всю ширь во время процесса. «Давайте ему больше воды», — сказала Белинда. «Он горячий, но не потеет, как положено». И что она знает о лихорадке темных эльфов и потоотделении? Какая разница? В последнее время я взял за правило не слушать ничего интересного о мисс Контагью. Некоторые говорят, что я взял за правило не слушать ничего интересного ни о ком, у кого нет рыжих волос. Любопытно, как там Тинни? «Уф, мой набитый живот», — сказал я. «Пока вы все здесь, пойду осмотрюсь снаружи». Белинда бросила на меня ужасный взгляд. «Не бойся, я не попытаюсь спастись бегством». Я взял дубинку и вышел. Просто размять ноги. Наблюдателей Белинды было легко обнаружить. Все они меня узнали. Они были с Белиндой, когда она забрала меня с Factory Slide. Доложить им было не о чем. Двое из них так соскучились, что поговорили бы о чем угодно и с кем угодно. Однако последнему, третьему, нечего было сказать. Он не видел ничего необычного. Зато кое-что необычное видело его. Он словно дремал наверху лестницы, ведущей в подвал, но был мертв так давно, что тело успело остыть. Несколько лет назад это меня бы не всколыхнуло. Тогда каждая ночь приносила урожай трупов для утренней жатвы. Но наш великий город запутался в шипах перемен. Небрежно сделанные кадавры стали редкостью. Отбор директора Шустера был суров. Я созерцал представшую передо мной сцену с притупленными временем чувствами и мыслями. Погибший не был одним из шайки, сопровождавшей карету Белинды. Он не погиб в страхе, потому что его не встревожило приближение того, кто с ним такое сотворил. Я подошел к стене под окном Морли. Она была из красного кирпича и блестела. На булыжниках тоже что-то высыхало. Кучка козьего помета лежала в нескольких футах от блестящего места. На помете пировали мухи. Удивительно, что все прошло так тихо. Высшему персоналу огня и льда не мешало бы знать настоящие имена некоторых умело размещенных клиентов. Настоящие имена были не просто полезны в колдовской игре. Они были неоценимы в политике и шантаже. Даже пассивного рода шантаж обеспечивал ремонтные работы и похвальное присутствие полиции. Или ее отсутствие. Улицы были в идеальном состоянии. Ночные фонари на месте и не разбиты. Нигде не видно ни одной красной фуражки. Вообще никого не было видно. Это объясняло, почему мертвец мог остывать, не подняв вокруг шумихи. Я по второму разу обошел наблюдателей Белинды. Вернулся с рапортом. Диди и Краш закончили свои труды. Я повстречал их на полпути. Белинда сидела на краю кровати Морли, держа его за руку. Она встрепенулась и отодвинулась со слегка виноватым видом. Я не обратил на это внимания. «Он выглядит так, будто возвращается?» «А ты выглядишь скверно», — сказала Белинда. «Что случилось?» «Кто-то убил твоего человека, наблюдавшего за окном. Если захочешь посмотреть, взгляни направо, на верхушку лестницы, в 40 футах отсюда». Белинда посмотрела. «Теперь я вижу его. Он как будто спит». «Вот почему никто ничего не замечал, пока я не попытался его разбудить». За одно биение сердца Белинда перешла от озабоченности к угрюмости. Она кивнула, но продолжала пялиться на мертвеца. Мертвые тела и части тел очень скоро испоганят директору Шустеру статистику крупных преступлений. «Позволь догадаться, те идиоты так ничего и не видели?» «Нет, видели, но мне пришлось опросить их дважды. Они только думают, что ничего не видели. Как только услышали, что их друг мертв, они вспомнили, что мимо них на запряженной козой тележке по направлению к центру города проезжала старуха чем прикол? Я не в настроении играть в загадки. У нее ушло больше часа, чтобы добраться от парня, дежурящего на севере, до парня, дежурящего на юге. На такой путь должно было уйти 5 минут. Парень, увидевший ее первым, сказал, что слышал ее приближение. Человек на юге сказал, что ничего не слышал. Бам! И вдруг она здесь. Она его напугала. Он говорит, что от ее повозки разило. Вот как? Вот как? Когда я смотрела из окна, там не было никакой повозки. После того, как ударила тварь твоей дубинкой. Я подошел к окну. Если повозка находилась рядом со стеной, ты бы ее и не увидела. Пойду принесу письменные принадлежности. Она меня опередила. Мне нужно послать записку Пуллар Синдж с предложением работы. Но я не хотел, чтобы моя маленькая помощница впуталась во что-нибудь смертельно опасное. Только не снова. Когда у Белинды есть цель, она не мешкает. Она вернулась с письменными принадлежностями раньше, чем я закончил инвентаризировать улучшения в состоянии Морли. Я принесла побольше бумаги. Я еще напишу отдельное письмо, чтобы Синдж передала его Джону Растяжке. Возможно, мне придется заключить суп подряд. Она была в красной зоне. Кому-то сильно не поздоровится. Я надеялся, что этот кто-то будет не она и не Морли. И особенно не я. Я тоже должен послать записку. Тинни.